Глава вторая. Женщина шепнула: «Спасибо, вы меня выручили. Ситуация начала выходить из-под контроля». «Я рад, что моя хитрость сработала», — ответил Хэммонд. «Если бы это не помогло, мне бы не поздоровилось. Я одобряю вашу храбрость». «Или глупость. Они могли надрать мне задницу». Женщина улыбнулась, и Хэммонд еще больше обрадовался тому, что поддался этому совершенно идиотскому порыву и бросился к ней на помощь. Его потянуло к ней с той самой минуты, как он ее увидел. Но разглядывать ее через площадку и танцевать с ней — это были совсем разные вещи. Она избегала его взгляда, разглядывая что-то над его плечом. Женщина была очень выдержанной. В этом не оставалось никаких сомнений. «А как же ваш друг?» — спросила она. «Мистер Бланшар норм, так кажется». «Ах, это!» — Хэммонд рассмеялся. «Никогда о таком не слышал. Вы его выдумали?» «Точно. И я даже не представляю, откуда вдруг всплыло это имя. У вас хорошее воображение». «Мне надо было придумать что-нибудь правдоподобное, чтобы все выглядело так, будто мы вместе. Что-то такое, что позволило бы вам уйти со мной танцевать. Вы могли просто пригласить меня на танец?» «Мог, но это было бы скучно, и у вас был бы шанс мне отказать». «Что ж, еще раз спасибо». «И еще раз не за что». Он ловко избежал столкновения с другой парой. «Вы из этих мест?» «Не совсем, но у вас южный акцент». «Я выросла в штате Теннесси, недалеко от Нашвилла». «Приятное место. И музыка неплохая». «Отличный разговор, Кросс», — мысленно поздравил себя Хэммонд. «Просто блестящий». На последнее банальное замечание женщина даже не ответила, и он не винил ее. Если он будет продолжать в том же духе, то она уйдет с площадки раньше, чем кончится музыка. Хэммонд снова избежал столкновения с другой парой, выполнявшей сложный поворот, и не нашел ничего лучше, чем спросить: «Вы часто здесь бываете?» Женщина поняла, что он шутит, и улыбнулась той самой улыбкой, которая могла бы превратить Хэммонда в полного идиота, если он не попытается держать себя в руках. «Честно говоря, на такой ярмарке я была последний раз подростком». «Я тоже. Я помню, что как-то забрел на ярмарку с приятелями. Нам было лет по 15, мы еще тогда пытались купить пиво. И тогда вы были на ярмарке в последний раз?» «Нет, я был еще на одной, с подружкой. Я специально повел ее в павильон ужасов, чтобы пообниматься с ней». «И у вас получилось?» «Господь свидетель, я очень старался, но мне всегда попадались девушки, которые...» Его голос оборвался, он почувствовал, как женщина напряглась. «Наши друзья так легко не сдаются, верно?» «И точно. Трио морских пехотинцев стояло у края танцплощадки и самым внимательным образом наблюдало за ними, потягивая пиво. Что ж, если бы они так легко шли на попятный, наша национальная безопасность оказалась бы в опасности». Хэммонд улыбнулся молодым людям, прижал женщину покрепче и провальсировал мимо них. «Вы не обязаны меня защищать», — сказала она. «Я и сама могла бы справиться с ситуацией». «Я в этом не сомневаюсь. Любая привлекательная женщина должна уметь отваживать нежелательных кавалеров. Но вам очень не хотелось устраивать сцену». Она подняла на него глаза. «Вы наблюдательны. Что ж, дело уже сделано. Так почему бы нам не наслаждаться танцем?» «Ну, вероятно, вы правы». Она согласилась танцевать, но напряжение не спало. Она не оглядывалась через плечо, но Хэммонд чувствовал, что ей этого очень хочется. И он задумался над тем, что она станет делать, когда музыка закончится. Кросс ожидал, что его вежливо, но решительно пошлют подальше. К счастью, певец исполнял длинную слезливую балладу. Голос у него был непрофессиональный и слабенький, но он знал все слова. Что ж до Хэммонда, то с его точки зрения, чем дольше длился танец, тем лучше. Партнерша отлично ему подходила. Ее макушка была на уровне его подбородка. Кросс сразу почувствовал ту невидимую преграду, которую она установила между ними, как только он обнял ее, хотя ему очень хотелось прижать ее покрепче. Его рука лежала у нее на пояснице, и ее рука, без обручального кольца, оставалась у него на плече, а они двигались в такт медленной музыки. Их бедра случайно соприкоснулись, и Хэммонд ощутил прилив желания, но это можно было контролировать. Он бы мог как следует разглядеть ее грудь в низко вырезанном декольте, но он был достаточно джентльменом, чтобы не смотреть. Но его воображение рисовало перед ним заманчивую картину, живое изображение билось в мозгу, словно бабочка о стекло лампы. Они ушли. Ее голос прервал мечты Хэммонда. Когда он сообразил, что она сказала, то оглянулся и увидел, что морских пехотинцев поблизости нет. Да и песня уже кончилась. Музыканты отложили инструменты, и руководитель ансамбля попросил всех не расходиться, пообещав еще музыку и песни после небольшого перерыва. Другие пары направились к столикам или к бару. Женщина опустила руки, и Хэммонд сообразил, что все еще обнимает ее за талию. Ему ничего не оставалось, как отпустить ее. «Теперь я никому не позволю говорить, что рыцари перевелись», — заметила она. Хэммонд улыбнулся. «Но если укрощение драконов снова войдет в моду, забудьте об этом». Женщина улыбнулась и протянула ему руку. «Я ценю то, что вы для меня сделали». «Я получил удовольствие. Спасибо вам за танец». Он пожал ей руку. Женщина повернулась, чтобы уйти. Хэммонд бросился за ней в толпу. Они подошли к выходу, и Хэммонд подал ей руку, чтобы помочь спуститься с деревянного помоста. Жест любезный, но совершенно бесполезный, поскольку до земли было совсем близко. Он пошел с ней рядом. «Я могу угостить вас пивом?» Женщина улыбнулась, но отрицательно покачала головой. «Тогда, может быть, покатаемся на чертовом колесе?» Она не замедлила шаг, но искоса посмотрела на него. «В павильон ужасов не приглашаете?» «Не хочу рисковать», — с улыбкой ответил Хэммонд. Ему показалось, что женщина согласится, но он рано обрадовался. «Спасибо, но мне в самом деле пора ехать». «Вы же только что приехали». Она резко остановилась и обернулась к нему. Откинув голову назад, она посмотрела на него неодобрительно. Заходящее солнце зажгло золотистые искры в ее зеленых глазах. Она чуть прищурилась, прикрыв глаза темными ресницами. «Потрясающие глаза», — подумал Хэммонд. «Прямые, честные и сексуальные». И в это мгновение удивительно проницательные. В них светился вопрос. Рыжеволосая красавица хотела знать, откуда ему известно, когда именно она приехала. «Я заметил вас сразу, как только вы вошли в павильон», — признался Хэммонд. Она долго смотрела ему в глаза, потом опустила голову. Вокруг них толпились люди. Мимо пробежали мальчишки, чуть не сбив их с ног и подняв столб пыли, закрутившийся вокруг них. Малышка в коляске заплакала во весь голос, когда воздушный шарик вырвался из ее крошечных пальчиков и устремился вверх. Девочки-подростки, украшенные татуировкой, прошли мимо, демонстративно смоля сигареты, громко разговаривая и сквернословя. Они не обращали ни на кого внимания. Какофония ярмарки, казалось, не проникает в их мир. «Мне показалось, что вы тоже меня заметили». Словно по волшебству она расслышала его почти шепотом произнесенные слова в шуме и гвалте всеобщего веселья. Женщина не смотрела на него, но Хэммонд увидел, что она улыбается. Услышал смущенный смешок. «Так вы все-таки заметили меня?» Она чуть повела плечом, признаваясь в этом. «Вот и отлично!» — с облегчением выдохнул Хэммонд. «В таком случае я не понимаю, почему мы должны ограничиться только одним танцем? Не поймите меня превратно. Я давно не получал от танца такого удовольствия». Женщина подняла голову и смущенно посмотрела на него. «Хм», — сообразил Хэммонд, — «я веду себя как петух, верно?» «Совершенно верно». Он широко улыбнулся. «Только потому, что она была так чертовски привлекательна, и ее не раздражало, что он с ней флиртует, как не флиртовал даже в 20 лет. «Так что вы об этом думаете?» «Я сегодня вечером в некотором смысле сбился с курса, и я давно уже не был настолько вне расписания». «Вы уверены, что правильно выбрали слово?» «Оно подходит. Но это банально. Я просто пытаюсь убедить вас провести остаток вечера вместе и повеселиться на ярмарке. Если, разумеется, у вас нет планов на вечер». Женщина покачала головой, давая понять, что не занята. Глядя в мертвые глаза Люта Петтиджона, Рори Смайлоу спросил, что послужило причиной смерти. Медэксперт, худощавый, вдумчивый мужчина с тонким лицом и негромким голосом, завоевал уважение Смайлоу, что было практически невероятно. Доктор Джон Мэдисон был негром из Южных Штатов. Ему удалось заслужить признание и добиться положения именно в этом городе, который являлся воплощением Юга. Смайлоу высоко ценил людей, сумевших добиться чего-то в жизни, вопреки явному противодействию. Мэдисон тщательно осмотрел тело в том положении, в котором оно было найдено, лицом вниз. Контуры тела очертили мелом, потом сфотографировали под разными углами. Он осмотрел пальцы жертвы, особое внимание уделив ногтям. Эксперт проверил степень окоченения по запястьям. Пинцетом Мэдисон снял какую-то пылинку с рукава пиджака Петтиджона и положил ее в пластиковый пакет. Только после предварительного осмотра, когда он попросил перевернуть труп на спину, они обнаружили то, о чем не подозревали раньше. На виске покойного у самых волос зияла глубокая рана. «Как вы думаете, убийца сначала застрелил его?» Смайлоу опустился на колени, чтобы лучше видеть рану. «А рану Петтиджон получил, когда падал?» Мэдисон поправил очки и смущенно сказал: «Если вам сейчас трудно об этом говорить, мы можем обсудить детали позднее». «Вы имеете в виду, что он приходился мне зятем?» Когда эксперт кивнул, Смайлоу продолжал: «Я не смешиваю личную жизнь с работой. Скажите мне, Джон, что вы обо всем этом думаете, и не скрывайте от меня ни одной детали». «Разумеется, я еще раз как следует осмотрю рану». Мэдисон больше не касался родственных связей между детективом и жертвой. «Но все-таки мое первоначальное мнение таково. Петтиджон получил эту рану еще при жизни. Она могла привести к травме мозга, что, в свою очередь, могло повлечь за собой смерть. Но вы так не думаете». «Честно говоря, Рори, нет. Кровоподтек и отек снаружи, следовательно, внутри практически нет кровоизлияния. Хотя вскрытие может опровергнуть мое мнение». Смайлоу оценил нежелание эксперта делать окончательный вывод до вскрытия. «На данном этапе можем ли мы сказать, что причиной смерти послужили выстрелы в спину?» Мэдисон кивнул. «Но это только предположение. Мне кажется, либо он упал, либо его толкнули, либо он боролся с убийцей. За сколько времени до смерти это происходило?» «Точное время будет сложно определить». Смайлоу быстро оглядел номер, ковер, диван, легкие кресла. Кругом мягкие поверхности, если не считать стеклянной столешницы кофейного столика. Он на корточках перебрался к нему поближе и опустил голову, так, чтобы его глаза оказались на одном уровне с поверхностью столика. При осмотре здесь были обнаружены один высокий стакан и бутылка из мини-бара. Полицейские из группы по осмотру места преступления уже упаковали их в пластиковые пакеты, чтобы потом отправить в лабораторию на экспертизу. Со своего места Смайлоу видел круги от стакана, теперь уже высохшие. Петтиджон явно ставил его без подставки. Глаза детектива медленно двигались по стеклу, впитывая все детали. Эксперт уже снял отпечатки пальцев с края стола. Смайлоу встал и попытался мысленно воссоздать картину происшествия. Он отошел к дальнему углу столика, потом двинулся вперед. Допустим, Люд собирался взять свой бокал, начал он рассуждать вслух, и упал вперед. «Случайно?» — спросил один из детективов. Смайлоу боялись, даже не любили, но никто в отделе по расследованию убийств не оспаривал его таланта по воссозданию картины преступления. Все в комнате замерли и внимательно слушали его. «Не обязательно», — задумчиво ответил Рори. «Кто-то мог толкнуть его сзади, так что он потерял равновесие и упал. Он проделал все это сам, стараясь ни до чего не дотрагиваться, особенно до тела. Петтиджон попытался удержаться на ногах и схватился за край стола. Ну, возможно, он слишком сильно ударился головой об пол и потерял сознание». Смайлоу вопросительно посмотрел на Мэдисона. «Возможно», — согласился медицинский эксперт. «Будет правильным сказать, что он был по меньшей мере оглушен, верно?» Смайлоу указал на линии на полу, указывающие положение трупа. «И тот, кто толкнул его, всадил ему две пули в спину», — добавил один из детективов. «Его застрелили, когда он уже лежал на полу». Смайлоу снова обернулся к Мэдисону за подтверждением. «Судя по всему, так и было», — согласился эксперт. Детектив Майк Коллинз негромко присвистнул. «Потрясающее хладнокровие. Выстрелить человеку в спину, когда он упал. Кого-то как следует достали. Люд прославился своим умением выводить людей из себя», — заметил Смайлоу. «Перед нами простая задача — найти того единственного, кто это сделал. Это был кто-то, кого он знал». Смайлоу посмотрел на сказавшего это детектива и сделал ему знак продолжать. «Никаких следов взлома. Никаких признаков того, что замок открывали отмычкой. Либо у преступника был ключ, либо Петтиджон сам открыл ему дверь». «Ключ от двери нашли в кармане убитого», — доложил второй детектив. «Ограбление не было мотивом, если только вору не помешали. Бумажник лежал в нагрудном кармане Петтиджона под трупом, и его не трогали. Ничего не пропало». «Хорошо. У нас есть над чем поработать», — заключил Смайлоу. «У нас нет ни оружия, ни подозреваемого. В этом отеле множество служащих и постояльцев. Кто? кто-нибудь наверняка что-то видел. Так что давайте начнем опрашивать людей». Когда Смайлоу уже подходил к дверям, один из детективов сказал ему вслед: «Приближается время ужина, им это не понравится». На что Смайлоу ответил: «А мне плевать». И никто из работавших с ним в этом не усомнился. «А что с камерами наблюдения?» — спросил он. «Все в Чарльстон-Плаза было сделано по последнему слову техники. Где пленки?» «С ними какой-то бардак». Рори повернулся к детективу, которого еще раньше посылали проверить систему безопасности отеля. «Что еще за бардак?» «Вы сами понимаете, беспорядок. Всеобщая паника, так что на пленки пока рассчитывать не приходится. Их пока не могут найти». Смайлоу выругался сквозь зубы. «Тот, кто за это отвечает, пообещал, что пленки скоро будут у нас. Но вы же знаете...» Детектив пожал плечами, как бы говоря: «Что взять с этих штатских? Сообщите мне немедленно, как только они будут в нашем распоряжении. Я хочу сразу же их просмотреть». Смайлоу обращался к ним ко всем. «Это преступление привлечет всеобщее внимание. Никто не должен говорить с прессой, кроме меня. Держите рот на замке. Вы меня поняли? След преступника остывает с каждой минутой, так что давайте приниматься за работу». Детективы вышли в коридор и отправились опрашивать гостей и служащих Чарльстон-Плаза. Люди никогда не любят отвечать на вопросы, потому что чувствуют себя в чем-то виноватыми, так что детективам предстояла неприятная и утомительная работа. Рори повернулся к доктору Мэдисону. «Сколько времени вам понадобится?» «Пару дней. К понедельнику у меня будут результаты?» «То есть мои выходные летят к чертям?» «Мои тоже». Смайлоу и не думал извиняться. Он просто констатировал факт. «Мне нужна и токсикология, и все-все». «Как всегда», — улыбнулся Мэдисон. «Я сделаю все, что в моих силах». После того, как тело унесли, Смайлоу обратился к эксперту из группы по осмотру места преступления. «Что у вас?» «Нам повезло, что отель совсем новый. Не так много отпечатков, и вполне вероятно, что большинство из них принадлежит самому Петтиджону или преступнику». «Я бы на это не рассчитывал», — нахмурился эксперт. «Такой чистоты мне еще не приходилось видеть». Когда номер люкс опустел, Смайлоу прошелся по нему сам. Он лично проверил все, открыл каждый ящик, осмотрел стенной шкаф и встроенный в стену сейф, заглянул под матрас, под кровать, в ящик с лекарствами в ванной комнате, в бачок унитаза. Он искал любую мелочь, что мог оставить Люд Петтиджон и что указывало бы на личность преступника. Но Смайлоу нашел только Библию и телефонный справочник Чарльстона. Он не нашел ни одной личной вещи, ни записной книжки, ни счетов, ни билетов, ни нацарапанных наспех записок, ни оберток от еды, ничего. В мини-баре не хватало двух бутылок шотландского виски, но использован был только один стакан, если только убийца не оказался настолько умен, что прихватил свой стакан с собой. Но Смайлоу поговорил с горничной и выяснил, что в номере всегда было 4 высоких стакана, и теперь оставалось 3 чистых. Если говорить о месте преступления, то оно было практически стерильно, если не считать пятен крови на ковре в гостиной. «Детектив?» Смайлоу, задумчиво разглядывавший пятна крови, поднял голову. На пороге стоял полицейский и большим пальцем указывал в коридор. «Она хочет войти во что бы то ни стало». «Она?» «Я». Женщина отодвинула в сторону полицейского, словно это была надувная игрушка, сняла желтую ленту с проема и вошла внутрь. Быстрые темные глаза обежали комнату. Когда она увидела пятна крови, то разочарованно вздохнула. «Мэдисон уже увез тело. Вот черт!» — с отвращением констатировала она. Смайлоу посмотрел на свои наручные часы и сказал: «Поздравляю, Стефи. Ты побила личный рекорд скорости».